Зато выяснил, что занятые женщины с высокой нагрузкой куда более приятны в общении, чем имеющие свободное время. Мия была конкретна, непривередлива, крайне активна в постели и очень бережно отнеслась к своему свободному времени, потратив его максимально эффективно. Такая разгрузка пошла мне на пользу, так что засыпал я у себя дома в полночь, с полностью готовым пакетом обновлений, ждущим только загрузки в ноутбук Баранова, и под сердитые крики младшей сестры, которая потеряла что-то важное в этой непростой жизни. Интерлюдия. В Дадзё Джигакукин уважали соседи, поэтому, несмотря на внушительное расстояние до ближайших чужих ушей, никто особо не шумел. Боевые выкрики здесь были не в чести, как и громкие лозунги на тренировках. Глава всегда говорил, что боевое искусство не терпит показухи, а чтобы выплеснуть боевой дух, не надо тужиться, надо бить. Из этого правила мирного сосуществования следовало лишь одно исключение, с которым сам Гаракирю ничего не мог поделать. Ему тоже надо было тренироваться, а удар кулака основателя и мастера Джигакукин ничем, по сути, не отличался от работы машины, забивающей сваи. Сделать его тише мастер не мог при всем своем желании. Методичные, гулкие, содрогающие землю на несколько метров окрест, они сейчас, этим вечером, разносились один за другим. Бум, бум, бум. Химэдзима Джотара, сидящий на ингаве в пяти шагах от поглощенного вечерней тренировкой мастера, прекрасно знал, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет достичь такой мощи удара. Тут мало было снадобья, тут нужно было посвятить себя сражениям на десятки лет, отточить до бритвенной остроты понимание кулака и удара, которые им можно было бы нанести и, конечно же, в первую очередь, выжить. С последним было сложнее всего. Раньше, если верить рассказам сенсея, битвы были куда злее, но сами люди гораздо добрее. Теперь все изменилось. Джотара сомневался, что у него бы получилось выжить. Тем не менее, имя первого ученика Дадзё он носил без стыда, а право наблюдать за тренировками мастера не уступил бы никому, даже ему. «Ты вернулся», — констатировал Человек-гора, нанося последний удар, выполненный из стальной чушки Макивари. Взлетевшая вокруг мастера пыль, завертевшаяся коротким смерчем, не позволила ни единой своей пылинке осесть на кимоно Кирю. «Я вернулся, сенси», — встав с инговы, Джотара выполнил короткий поклон ученика мастеру. С вестями, сенси. Идем, расскажешь их за чаем». Химэдзима вместе с парой парней из Синка ездил на тайную встречу, организованную разными заинтересованными людьми со всей страны. Там, на этой встрече, был поднятый вопрос зарубы, случившийся на Араковину как вопрос, уже не он, а, скорее, последствия. Япония, настоящая Япония, выразила свое возмущение эксперименту. Это не смогли проигнорировать. То есть, представители комитета прямо-таки были, удовлетворенно наклонил голову Гора. Да, от министра внутренних дел тоже, кивнул Джотара, отхлебнув чай, даже от Сацуюки. Сацуюки, нахмурился огромный старик, а эти мясники каким боком? Только не говори, здесь все не так просто, сенси, качнул головой первый ученик, пусть ваш внук и прав, это был жест отчаяния, но от признания этого факта сама проблема никуда не делась, общая глобальная, ее нужно было решить, и решили. Скептицизма в голосе Гора хватило бы на взвод скептиков. Отчасти, наклонил голову главный ученик, и замолчал, собираясь с духом. Спустя пару минут он поднял взгляд на учителя, который ему давно уже стал приемным отцом, и бухнул. Решили разделить сферы влияния. Все, кто не может себя прокормить, отходит государству. Поясни, медленно и угрожающе пророкотал учитель. Его чело нахмурилось куда сильнее, чем обычно. Человек Сацуюки пояснил, что в Нихон не экспортируется достаточно высококачественных продуктов, чтобы содержать такую ораву надевших черное, понурился Джотара, а цены поднимать нельзя, сами понимаете. Поэтому, либо их берут на поруки, либо мы позволяем делать с этими новичками все, что только угодно, либо в стране разразятся голодные войны. Третьего не дано, сенси. Третьего не дано, медленно повторил за ним Гаракирю, погружаясь в тяжелые раздумья. А чем они, Джотара Химэдзима знал прекрасно. Темный мир и обычный, два полюса с широкой мутной полосой границы между. Взаимодействуя, они не пересекаются, каждый живет по своим правилам и для своих нужд. Человечеству всегда будет нужно запретное, кулаки всегда будут чесаться, а ворам хочется иметь хотя бы шанс на то, чтобы спокойно выспаться. Миллионы голодных девок по всему миру, продающих сами себя из-за голода, безысходности или по зову сердца, нуждаются в защите. Правила, неписанные и незыблемые. По этим правилам любой, принявший снадобье, становился частью темного мира, навсегда. Теперь ее предлагалось нарушить во имя хрупкого равновесия, на которое давила одна из главных нужд человека – голод. И оставалось только смириться, а что еще? Нужно найти того, кто это затеял, и казнить, глухо проговорил огромный старик в старом пропотевшем кимоно. На собрании присутствовал еще один необычный человек, Синси, подал голос Джотера, спящий лис. То есть, они уже ищут? Да, встрепенулся его собеседник. Ищут с самого начала. У лиса огромные полномочия. Ему была обещана поддержка от нас, всех нас. Ну хоть здесь повезло, выдохнул мастер Дадзё. Этот найдет все, что угодно, если не сдохнет. Здесь как раз и начинаются наши неприятности, Синси, дернув щекой, Джотера поклонился сидя. Спящий лис обратился лично ко мне. Он требует в помощники Акиру. Старик закашлялся, выпучивая глаза на ученика. Тот сидел понурившись, пряча взгляд. Затем, спустя почти минуту потрясенного молчания, почти виновато добавил: «Просьба официальная, Синси». Тогда, еще через пару минут тишины выдавил Гаракирию: «Тогда у нас огромные проблемы». В это же время, в 3,5 километрах к западу, спина болела, причем сильно. В обычной ситуации, даже с ее трудоспособностью, Айка находила несколько минут, чтобы размяться. Потеря концентрации, вызванная болью или усталостью, была непростительна с ее точки зрения. Сегодня у нее на это попросту не было времени. Работы было не просто много, а столько, что о ночном сне можно было забыть. Руководителю токийского отдела специального комитета по делам несовершеннолетних специальных граждан требовалось в сверхсрочном порядке передать все последние дела в совершенно другую инстанцию. Предварительно их нужно было разделить на новичков и старичков, тех, кто сожрал синтетическую пилюлю в подворотне, запив каким-нибудь напитком из автомата, и тех, кого привели в темный мир, тех, кого опекают, учат, заботятся. Ошибки недопустимы. За каждой из них стоит человек. Спина болит. Отложив очередное дело, женщина встала из-за стола в своей собственной спальне. Здесь она рассчитывала проработать следующие 16 часов, но организм, привыкший к однообразному, пусть и весьма результативному графику, неожиданно взбунтовался. Это было недопустимо, особенно если учесть срочность и важность задания, поэтому ей, Айке Шрейши, придется прибегнуть к чрезвычайным мерам. Накинув халат и завязав его, высокая красивая женщина пошла к комнате дочери, в которую и вошла, предварительно трижды постучав по двери. Это, впрочем, особо не помогло. Мана, сидящая на кровати полуодетая и сжимающая в руках телефон и что-то оранжевое, все равно впала в шок, увидев свою родительницу в крайне нетипичном для последней месте. «Ты занята?» – осведомилась Айка у дочери. «Эн нет», – быстро качнула та головой, пряча оранжевое себе под подушку. «Хорошо», – кивнула женщина, – «идем со мной, мне нужна твоя помощь». Это прозвучало впервые за все 16 лет. Ни слова, нет, просьба, небрежно замаскированная в приказ. «Да-да, дочь», подхватившись с кровати, устремилась за немедленно выдвинувшейся в обратную сторону матерью. Им предстояла нелегкая ночь. Изначально Шрейши-старшая хотела лишь того, чтобы дочь как следует размяла ей спину, но получив во время массажа время на размышления, поняла, что шансы справиться самой с такой кучей дел у нее малы. Мана могла помочь еще, и помогала до самого утра, беспрекословно выполняя распоряжения старшего члена семьи. Даже так они еле успели. Зато Айка получила еще немного времени на размышления, когда ехала с утра на работу. Отметив, что серьезный разговор с дочерью насчет особенностей их кровной линии следует провести при первом удобном случае, а не на ее 17-летие, как планировалось, начальник отдела по надзору за несовершеннолетними уделила минуты 3 на анализ своего поведения. С точки зрения любого обывателя, Шрейши Айка была одной из самых отвратительных матерей из возможных. Сухая, безэмоциональная, всегда занятая, общающаяся со своим единственным членом семьи лишь короткими приказами, она выглядела воплощенным кошмаром, антонимом слова «мать». Так оно и было, по своей сути. Но, при всем этом, Айка была единственно возможным родителем для Маны, той, кто не соблазнился и не соблазняется возможностью превратить свою дочь в рабыню, готовую выполнить любой приказ. Жесточайший уровень самоконтроля, в котором жила старшая представительница кровной линии Шрейши, позволил ей подарить Мане жизнь, максимально приближенную к той, что ведут простые люди. Так и вышло. У ее дочери была свобода, возможность ходить в школу, даже подруги и друзья. Кстати, насчет последних. Айка прекрасно понимала, что ее дочь никогда не будет одна. Что бы Мана сама ни думала, ее природа действовала на окружающих провокационно, подсказывая, соблазняя, диктуя манеру общения. Эта мания, это искажение, не оставляли никакой свободы выбирать или нет, так что девочке рано или поздно, но пришлось бы кому-то подчиниться целиком и полностью. Зная, что этот момент впереди, Айка лишь ждала, когда сможет оценить того, кто перехватит у нее бразды правления Маной. Уж защитить свою дочь от некачественного человека ей влияния хватило бы с лихвой. Однако, Акира Кирю, дело этого молодого человека уже давно поселилось на рабочем столе Широиши Айки. Ее люди из комитета и школы регулярно слали доклады по этому юноше, и, если бы она умела мечтать, то согласилась бы с тем, что лучшего спутника жизни для своей дочери и вообразить бы не смогла. Кандидат был максимально хорош. Оставалось только убедиться, что он кандидат. Эту тему им с дочерью тоже придется поднять. Послезавтра, через 8,5 минут после ужина, на котором будет утка по-пекински, тофу, апельсиновый сок по 300 мл каждая и по 2 дольки горького шоколада. Кстати, да, они же, вроде, куда-то едут на выходные. Дополнение к озвученным темам. Лекция о контрацепции. Глава 18. Дети на выгуле. С Маной что-то не то, доверительно наябедничала мне о сумме, когда наша компания, покинув поезд, дожидалась на вокзале возвращения Онивабаши с картой городка. Она уже 3 дня странная, и косится на тебя так, как будто ждет, что ты ее ударишь, что ты ей сделал. Трусы украл, скорее, наоборот, поставил я в затруднительное положение Хиракову, но сомневаюсь, что это взаимосвязано. Наоборот, ошеломленно пробормотала девушка, это как, надел, нет, вернул. Впрочем, если хочешь, можешь попробовать сама. С этими словами я ей сунул в руки небольшой целлофановый пакетик с белоснежным содержимым. Настроение было на редкость хорошее, местами даже шутливое. Наверное, из-за того, что мне не придется завтра ехать в деревню и заниматься там с надевшими черные, тем более что у них были ко мне какие-то вопросы. Сейчас мы найдем нашу гостиницу, заселимся, отыграем роль приехавшей оттянуться молодежи, а завтра, когда приедет агент ЦРУ, я осуществлю задумку спящего лиса. Эй, пришедшая в себя Хафу догнала меня, забери обратно, не хочу я ничего возвращать. Вы о чем, Мичика, присевшая брату на уши со своими планами и хотелками, тут же заинтересовалась происходящим. Да так, тут же пошла на попятные сумме, пряча руку с трусами за спину, ничего особенного. Пакетики с белым содержимым, ухмыльнулась Сахарова, курившая чуть поодаль. Ничего себе дают японские школьники. Это не то, о чем ты подумала, Мана. Ты видела, что у них там? Высокая девушка, крупно вздрогнув, замотала головой. Она действительно в последнее время старалась не встречаться со мной взглядом, но я сомневался, что это из-за нижнего белья. Первые дни в школе все было нормально, а затем, после целого дня, который она провела за партой, клюя носом, ее поведение внезапно изменилось. Впрочем, разбираться в женских заморочках – последнее дело, если следовать заветам великого Каджимы. У них есть язык. Идем на автобус. Рядом с нами возник Хайса, помахивающий сложенной картой. Тут идти далеко. Отметив про себя, что девушки вообще никак не реагируют на появление и исчезновение Онивабаши, я поднял сумку и двинулся в указанном направлении. Видимо, его умения как-то связаны с подсознанием человека. Перерожденные вроде меня и такие психи, как Рия, не попадают в нужную волну, поэтому как-то реагируют на шиноби, а вот простые гражданские и даже надевшие черное на подобное не способны. Кавагой оказался типичным японским городком, непривычно тихим на вид, а само трехэтажное заведение с пошловатым названием «Нежные лепестки» обыкновенной гостиницей в не самом удобном для туристов месте. Зато, видимо, чтобы привлечь клиентов, табличка на входе гордо повествовала о том, что в наличии имеются горячие источники, доставка из всех ресторанов и баров города, а также возможность приводить гостей. В общем, не то место, куда приходят японские школьники со школьницами, да и сами японцы тоже. Нам, в принципе, было плевать. Рия и Хайзо знали, что я тут по делам, а Суми, Мичика и Лена просто хотели повеселиться и потрепаться, а Мана была за компанию и, к тому же, не понимал распущенности этой гостиницы. А вот миловидная женщина-администратор, встретившая нас на входе, явно перефантазировала с нашей распущенностью, потому что, показав наши номера, отвела нас с Рия в сторону и принялась стращать штрафами, если мы в угаре своих молодежных оргий сломаем или испохабим номера. Воспринял я подобные предупреждения адекватно. Нетипично высокая и фигуристая девушка, иностранка, хафу, слегка развязно ведущая себя японка, два крашеных парня и здоровяк-телохранитель – это буквально набор для качественного группового порно. Съемки запрещены. Прочитала мои мысли администратор. У нас нет камер, закатил глаза Рия. Кроме того, нет штативов, освещения и всего остального, добавил я, вы же видели, мы прибыли каждый с небольшой сумкой лишних вещей. Хорошо, подумав, женщина совершила формальный поклон, тогда мне остается только пожелать вам приятного пребывания, дорогие клиенты. И это несмотря на то, что у нас три номера, один мужской, во втором Манаясуми, в третьем Мичика и Лена. Хотя, если верить словам Хайзо, то дело не в составе нашей компании, а чисто в лице Рия Каджимы, видимо, на нем написан максимальный уровень разврата. Вообще-то я тут с сестрой, возмутился обычно непробиваемый блондин. Вот именно, поднял палец молодой шиноби, а потом пустился спасаться бегством от понявшего размах подколки Каджимы. Через полчаса мы, слегка освежившись и оставив сумки, отправились искать себе досуг. Дело это оказалось несложным и нехитрым, особенно в присутствии Сахаровой, которая запала на все японское еще в детстве. Самые прозаичные игровые автоматы, которые, по словам неожиданно оживившихся Рия и Хайзо, были совершенно не такими, к каким те привыкли. Даже Мана, к моему скрытому удивлению, приняла живое участие в битвах и дуэлях, даже немного поболев, в процессе, за Мичика, с треском проигравшую всем по разу. Затем, оттащив Асуми от груши, на которой предлагалось опробовать силу удара, мы заглянули в местное кафе, кормили там удивительно прилично, хоть и дорого. Дальше победили Рия и Онивабаши, утащив нашу группу в небольшой кинотеатр смотреть полнометражный анимационный фильм, оказавшийся вполне приличным даже на мой вкус. Здесь мне в темноте был сунут назад некий пакетик с неким содержимым, а также доведено до сведения, что, когда будет надо, белье у меня попросят сами, как изначально и задумывалось. Поняв, что удивляться за сегодня устал, отнесся к этому ровно и с пониманием. Фактически, все вернулось на круги своя, потому как это нижнее белье от сестры я получил именно с этими директивами. Как ни странно, все вели себя крайне прилично. Рия не пытался издеваться над людьми, Хейса не отмачивал шуток на грани фола, Мичика исправно веселилась, вполне дружелюбно общаясь с остальными девушками, а Асуми удерживала себя в рамках почти. В ресторане суши, где мы решили поужинать, она нанесла немалый ущерб моему кошельку. На правах пригласившего за все платил я. Наелась, с довольным видом потянулась Асуми, задирая руки вверх, настоящий рай. Теперь бы кому-нибудь по роже врезать, и будет совсем хорошо. Сказала она это просто так, но в присутствии того, кто привык замечать любые уязвимости окружающих и пользоваться ими. Так зачем дело встало, хмыкнул Рия, тыкая своими палочками в меня. Вот сидит. За столом воцарилась тишина. Ненадолго. Вы о чем? Поинтересовалась Ленка, переводя взгляд с одного члена застолья на другого. Хиракова тем временем, слегка побледнев, принялась пялиться на меня. Мана испуганно моргала. Ну, они надевшие черные, взял слово у него Баши, значит, могут провести бой. Я бы посмотрел. Хаем, отозвался я, отвечая Асуми пристальным взглядом. Сразиться? Ну, я давно не сражался. Желание выступить против нее немного, но, с другой стороны, это позволит выжать из дня хоть что-то полезное. Хэм-эм-эм-эм, замычала синеглазая в ответ, сжимая и разжимая кулачки, хм-эм-эм-эм. Да бросьте, Сахарова продолжала общаться со всеми безответно, вы чего, серьезно, почему бы и нет, пожал плечами я, но вызывать не буду, я же вас пригласил, некрасиво получится, да хватит вам, какая драка, почему драка, не понимала рыжая. Но ей уже что-то начало шептать Мана. Мичика ехидно пялилась на Асуми. Ксо. Максимально скрипучим тоном выдала Хиракова спустя несколько десятков секунд мычания. Да тут уже не свернешь. Ксо. Ох, не об этом я думала. Совсем не об этом. Акира. А, я тебя вызываю. Ну вот, а ведь хотели пойти в караоке. Может, конечно, и успеем. Найти подходящую подворотню труда не составило. куда сложнее было объяснить товарищу Сахаровой, что вообще происходит. Она, конечно, знала о том, что я и Херакова надели черное, но, как и полагалось почти нормальной гражданке и хакеру, была, что это все происходит во сне, на другой планете или в другом измерении. Там же, где водятся зебры, негры, красивые лесбиянки из порнофильмов и прочие мифические существа. Даже стоя в этой самой подворотне рядом с Шрейши в позе борца сумо, закрывая тем самым от нас зрелище натягивающие боевые шорты под юбку Хираковы, Лена громко не могла поверить в то, что происходит. «Если ты меня убьешь, то знай, буду являться призраком и рассказывать твоим бабам про тебя разное говно», пробурчала мандражирующая Асуми, сближаясь со мной уже в боевом наряде. Кроме шорт она еще натянула перчатки. «Я буду аккуратным», — пообещал я, — «если я тебя здесь убью, то со мной только Рия продолжит общаться. Хотя, заткнись, все-таки, шутить с непроницаемым выражением лица гораздо веселее. Люди оживают прямо на глазах. Хотя, когда мне начало нравиться шутить, или задать себе вопрос иначе, когда я имел возможность с кем-нибудь вести себя шутливо, у узурпатора эфира не было семьи, друзей, соратников, только слуги и враги. Тебе доступны мелкие радости бессильных и уязвимых, но не позволяя им поглотить себя. Планета без людей, лишь кусок камня, покрытого водой и плесенью. Не будь лицемером, ты все делаешь для них. Шибадда Меритта больше не существует. В моем сознании не живет копия разума этого мага, способная захватить контроль или досаждать мне советами. Слишком большой нагрузкой на мозг стало бы подобное. Точная копия разума мага ждет своего часа дома, в моем родном мире. Я же могу меняться. Уже изменился. Внутренний диалог, всего лишь привычка проверять собственный разум, держать его под контролем. Возможно, когда-нибудь узурпатор эфира попросту исчезнет из моей памяти. А затем начался бой. Его Асуми решила начать, как выражаются русские маргиналы, на всю котлету. Никаких растанцовок, никаких проверок на крепость или показухи. Девушка кинулась на меня как на злейшего врага, быстро работая ногами. Решив поначалу, что она выкладывается полностью, надеясь забомбить меня ударами как можно быстрее, я ушел в глухую оборону, ловя выстреливающие в меня ноги одну за другой мягкими блоками и отводами, но Херакова спустя несколько секунд показала, что дерется так отнюдь не с отчаяния, даже наоборот, просто прощупывая. Следующий удар, который мне пришлось брать жестко, был очень силен, гораздо сильнее предыдущих. И, при этом, моя одноклассница вовсе не демонстрировала, что вложилась в него целиком, понимая, что она, оказывается, умеет драться куда лучше, чем я видел на выступлениях ранее, решил начать атаковать сам под бубнение, вскрики и восхищенные вопли зрителей. Руками многое сделать не получилось, от их ударов юркая девушка свободно уходила, пользуясь разницей в росте, а вот с ногами все вышло совсем иначе. Мои нижние конечности, будучи длиннее, чем у компактно сложенной девушки, качественно ее отпугивали, на размен она не была готова идти категорически. Какое-то время мы натурально танцевали друг вокруг друга в этом закоулке. Каждый мой мах ногой тут же встречал уход и контратаку, переходящую в финт или рывок с уходом, а сама девушка начала неожиданно демонстрировать, что ей не чужд муай-тай. Очень разумно, учитывая, что у нее масса и сила удара куда меньше. Удар локтем вот как этот, который она не просто воткнула мне почти под мышку, а еще как-то хитро продублировала, был очень болезненный. Отбросив ее взмахом руки метра на два, я впился в противника взглядом. Асуми, легко оттормозившая и стоящая на чуть согнутых ногах в стойке, казалась рассеянной, такой, какая обычно бывает мана, когда мир ее не смущает и не волнует. Взгляд синих глаз девушки был направлен в пустоту, а сама она, помедлив секунду, пошла в новую атаку. Ноги, руки, все это передо мной замелькало, угрожая не просто ударами по уязвимым местам, но и болью от жесткого блока. Кажется, она впала в своеобразный транс, понял я, наблюдая, как Херакова не глядя уходит от моего крюка, пригибаясь к самой земле, так, как никогда раньше не делала, движением, полностью выходящим за рамки ее школы. Подпрыгнув над широкой мощной подсечкой, поймал удар тычок в колено, слабую импровизацию, но способную лишить равновесия. Продумано? Нет. Запланировано ей изначально? Невозможно. Происходящее начало становиться интереснее банальной победы в банальной схватке. Пусть даже Хафу сейчас была явно в неадеквате. Под взволнованные звуки зрителей мы продолжили. пока повреждения получал один я, если не считать скользнувшего по уху девушки кулака, я хотел ее вырубить, да чуть надорванной блузки, зацепил пальцами. Тем не менее, определенный паритет сохранялся. Я был гораздо выше, тяжелее, с более длинными конечностями, поэтому даже находясь в своем странном раже, девушка осторожничала, каким-то образом понимая, что я могу одним ударом подкинуть в воздух ее немногочисленные килограммы, а там уже будет все решено. Но мы продолжили в том же духе, мечась по закоулку и активно травмируя воздух выпадами. Недолго, секунд 10-15, пока меня не попытались достать мощнейшим ударом ногой в прыжке и с разворотом. Совершив рывок вперед и перехватив девушку за плечо и межножие, я попытался прижать ее к себе, рассчитывая перехватить поудобнее и добиться сдачи, но вместо этого получил 3 чрезвычайно быстрых и удивительно сильных удара кулаком в ухо, что заставило меня отбросить Асуми в очередной раз и прищуриться, вглядываясь. В синих глазах девушки, в ее теле, в ее душе везде слабенько и неровно горел эфир. Нет, не горел, затухал. Меня тут же захватил азарт. Кинувшись в атаку, я сразу, еще не успев добраться до девушки, увидел, как ее энергия загорелась чуть ярче. Спустя десяток ударов, которыми мы обменялись, она вновь попыталась потухнуть, но в этот момент я, руководствуясь наитием, довольно сильно ударил девушку в бедро пальцами, соединенными в щепоть. Несмотря на то, что не попал в нервный узел, явно доставил немалую боль, и это заставило ее вспыхнуть. Новый виток боя, в котором уже не слышится посторонних звуков. Я уже был не слабо избит Хираковой, ее удары по-прежнему были аномально сильны и точны, да и она сама была мной потрепана, но прекращать мы и не думали. Точнее, она совсем не думала, а я, следя за ее внутренним огнем, не обращал внимания ни на что более. Можно сказать, мы были поглощены друг другом. Инициация. Состояние, когда надевший черное открывает в бою свои возможности по генерации эфира. В 16 лет это не светит никому из простых смертных, но для яркоглазой, особенно дерущейся против того, кто видит, какие именно действия помогают распалить внутренний костер, это реально. Новая короткая сшибка, по итогу которой мы уже разлетаемся слегка окровавленными, да еще и катящимися по асфальту. До меня как сквозь толстый слой ваты долетают чьи-то крики, но фокус сознания целиком на Хиракове. В той бушует пламя, оно уже почти готово гореть самостоятельно, готово вспыхнуть по-настоящему. Нужно лишь еще немного ее подраконить, буквально чуть-чуть. Мои выводы ошибочны. Подскочившая девушка, грязная, в порванной блузке и юбке, с кровью на лице и кулаках, вспыхивает синим огнем. Не в моем зрении, уже в реальности. Сильным, жарким, стабильным, который ее неминуемо выжжет через секунды. От нее начинает нести жженой синтетикой одежды. Я слишком хорошо помню испуг и напряжение своих учителей, отказывающихся рассказывать мне о внутренней энергии. Поэтому я несусь к ней. Это всего где-то 3 метра, ничтожное расстояние, которое одновременно сокращаем мы оба, так что счет идет не на секунды, а на их доли. Рука Хираковы блокирует мой замах, ее кулак врезается мне в лицо, но моя атака – обманка, блеф, жертва. А вот второй кулак, перед тем как реальность мигнет перед глазами, смачно впечатывается в скулу девушки, отправляя ту в долгий полет. Сам же падаю подрубленным деревом, мысленно сражаясь с тем эфиром, который она засадила в меня своей спонтанной атакой. Кажется, меня пытаются потушить или добить, затоптав, но сила ударов чересчур слаба, да и расплывающееся зрение не видел отблесков синего огня на лежащей неподалеку девушке. Значит, я справился, вырубил ее, да. Ленка Сахарова как никто знала одну прописную истину. Интернет создан для порнухи, точка. Можете говорить что угодно и даже каким угодно отверстием, но любой, кто имеет возможность проникнуть в подбрюшье этих ваших интернетов, знает о тайных страстях человечества. Похоть, наркотики, продажа краденого и запрещенного, наемные убийцы и хулиганы-отбойщики, но в первую, подавляющую очередь, порно, порно, порно. Разумеется, и ее не миновала чаша сия, в смысле не сняться, боже упаси, а посмотреть, любопытствуя, и подзаработать на этом, потому что, если вы думаете, что приличная девушка хочет отчитываться перед бухгалтером семьи за каждую трату, вы это плохо умеете думать. Ну и, конечно, через такую специфическую область Ленка и узнала о существовании надевших черные, перекачанных мужиков и баб, периодически чистящих друг другу морды, а еще и трахающихся так, что обычные нормальные порнозвезды могли лишь тихо плакать в углу. Ну а потом знакомство поневоле было расширено через другие видео, включая даже записи смертельных боев. Такое Ленка не смотрела, но о самих надевших знала далеко не понаслышке. Только вот одно дело знать, даже если знаешь, что вроде бы Акира и эта синеглазая дурында, с которой вполне весело, надевшие, а другое дело, видеть, что это такое на самом деле. То, что Сахарова увидела в закоулке, родившаяся из банальной подначки смазливого, хоть и вредного блондина, на видео ей не попадалось ни разу. Драка была жуткой, быстрой, непредсказуемой. Акира, нависавший черной башней над ее мелкой подругой, выглядел так, будто способен уронить ее щелбаном, но все оказалось совсем не так. Асуми кидалась на него, долбила ногами так, что эхо от ударов гуляло по округе, уворачивалась от вспарывающих воздух замахов, отпрыгивала и пригибалась. А эта здоровая башня, он тоже не был тормозом. Ленка, затаив дыхание, смотрела, вовсю боясь, что вот сейчас здоровый парень разок попадет по синеглазке, и все, приехали, вызывайте скорую. Смотреть на это все было нереально, но они все смотрели. Мана вообще застыла памятником самой себе, Мичика вздрагивала при каждом попавшем по телу ударе, испуганно отводя взгляд, Рия с недоверием, а этот белоголовый, как там его, Хайзо, так вообще взгляд оторвать не мог, хоть и был спокойнее всех, а ведь синеглазка нервничала, пока сюда шла, очень нервничала. Зато теперь эта пара, которая Ленке казалась раньше какими-никакими друзьяшками, спокойно метелила друг друга так, что Сахаровой было сыкотно, ведь глазом моргнуть не успеет, как они могут сместиться к ним, и все, крышка, снесут, затопчут, поломают. Однако, никто не делал и шага, не отводил взгляд, даже когда Акира и Асуми уже разбили друг другу хлеборезки, да и не только. Парень стоял уже слегка перекошенным, а Хиракова, несмотря на зловещее лицо, уже напоминала кошку, которую отодрал с десяток котов по очереди. И один собакин еще, да, типа овчарки. А затем эта кошка загорелась синим пламенем. Вот тут до Ленкиного мозга и дошло соображение, что надо орать. Причем ее ор тут же поддержала Шрейши, в глазах которой плескалось море ужаса, да и Мичика чего-то там закряхтела испуганно. «Прекратите!» – тихо и холодно проговорил Хайсатоном, заставившим девчонок тут же заткнуться, не привлекайте их внимания. Это было сделать легко, потому что, когда он договорил, оба бойца уже летели друг навстречу другу. Высокий мрачный Акира и объятая голубым огнем потрепанная девчонка, что была меньше его раза в два, оба одновременно врезали друг другу, причем, с противоположным эффектом, если Асуми улетела в бок, шлепнувшись на асфальт и тут же потухнув, то свалившийся мешком Кирю попытался загореться тем самым синим огнем. Однако, слабо и вяло, да еще и умерло быстро, они даже попинать его не успели. Затем, когда они осмелели настолько, что попробовали до них дозваться, ее старый приятель пошевелился, принявшись с трудом воздевать себя на ноги. Это оказалось отмашкой для зрителей, тут же кинувшихся к жертвам дрочливости. Акира стоял, покачиваясь, мутным взглядом окидывая окружение, а Хиракова, отмудоханная и бессознательная, валялась в переулке несчастной жертвой. Потом, конечно, Ленке объяснят, что Кирю наловил плюх в 10 раз больше девчонки, но это будет уже в отеле, а до него, пока они будут вести победителя и тащить побежденную, Сахарова будет ныть, бурчать и ворчать, объясняя тупо бредущему вперед ослу, что так с девочками не поступают, тем более, с хорошо покушавшими. Надо же куда-то выплеснуть все эти нервы, почему бы не на того, кто пока не может дать сдачи. Глава 19. Из России с любовью. Ну как так-то, за высокой перегородкой, разделяющей купальню горячих источников на мужскую и женскую половины, неслись возмущенные девичьи голоса. Читерство какое-то. Что такое читерство? Обман? Ну да. Охотно соглашалась с русской японка. Мы эту дуру даже не доперли, очухалась. Вечером вся в синяках была, а теперь на нее посмотри. Свинина китайская. Смиритесь. С ехидством и довольством отвечала Хиракова. Я просто более совершенна, чем вы, жалкие человеки. Это точно. С некоторой даже охотой согласилась Мичика. Такую кучу навалила вчера, что чуть сантехника не пришло. «А-а-а, слезь с меня, Мана, помоги, убью», – орала Асуми, сучка, они же все слышат. Девушки явно устроили войну в воде, если судить по крикам и шуму. Видимо, пользуясь тем, что с утра в источники кроме нашей группы никто бы не сунулся. Плеск, визги, возмущение по поводу того, кто кого и за что хватает — обычная подростковая идиллия. У нас, на мужской половине, отделенной довольно высоким забором, было все куда спокойнее. «Ты что, ее щадил, что ли?» Искоса посмотрел на меня разлегшийся на поверхности горячей воды белоголовый шиноби, сам-то весь уделанный. Действительно, вся грудная клетка, руки и бедра у меня были до сих пор слегка опухшими, изукрашенными желто-синей окраской. Болело, несмотря на спокойно проведенную ночь и вечернее отлеживание в источниках, буквально все. Ну, кроме головы. До нее Херакова не допрыгнула, да и не пыталась. Скорее хотел посмотреть на все, на что она способна, дернул щекой я. Вот и посмотрел, ехидно протянул Каджима, желтобрюхий. Как выжил-то, удивительно. Ничего удивительного, возразил ему куда более опытный в этих делах Хейса, разница масс, мышечного объема, скорости прохода импульса по нервам. Как по мне, лекция была довольно скучной, потому что объясняла самые прозаичные вещи, например то, что в любом рукопашном поединке масса часто является решающим фактором, как минимум тем, который обязательно должен быть принят во внимание противником, имеющим более низкое значение этой самой массы. Тем не менее, у лекции был позитивный момент, к ней прислушались девчонки, сводя свою возню на нет, а заодно получая дополнительный аргумент к тому, что девочкам кушать снадобье очень даже вредно. Регулярные рукопашные бои, особенно с мужиками, это не для них. Впрочем, будь я чуть менее мобильным, Херакова меня бы заломала за счет пушечной силы своих ударов, так что не все так однозначно. Мы даже поговорили об этом вчера вечером, недолго. Девушка, не особо помнящая схватку, заинтересовалась количеством моих повреждений, поэтому устроила допрос, задавая те же вопросы, что Хейса. Мол, щадил, не отнесся серьезно. Затем, узнав, что пробудилась и получив многочисленные подтверждения от свидетелей, впала сначала в восторг, потом в панику. Пришлось объяснять всем и каждому, свидетелями чего мы стали, а затем брать у всех слово ни в коем случае не распространяться о случившемся. Пробуждение в 16 лет — это «меня на кусочки порвут», объяснила тогда побледневшая девушка, «на тысячу», или «заставит рожать», причем тщетно, как я понимаю. Если бы не мое поведение, не провоцирование источника Хераковы на выбросы, то, скорее всего, она бы до 20 лет разогревалась, как и все остальные, ей подобные. Так можно любого яркоглазого обработать. Выбравшись из купалин, мы разделились. Я решил прогуляться по территории гостиницы, Херакова ушла чистить одежду, а остальные решили устроить себе турнир пинг-понга. Вскоре я к ним присоединился. Долгой прогулка не могла быть по определению, все этажи представляли из себя совершенно одинаковые чистенькие коридоры с одинаковыми дверьми и, что куда важнее, с одинаковыми замками. Такие замки я уже научился вскрывать, попрактиковавшись на том, что был в нашем номере. Попутно, на обходе, мной были проверены и камеры слежения, но они были лишь в холле. Гостиница не пользовалась достаточно высокой популярностью. Оставалось дождаться американского хакера, чем я и занялся, с удобством устроившись около окна со своей книгой, чтобы иметь обзор на всех и каждого, входящих на территорию гостиницы. Рия развлекает девчонок, Хайзо ему помогает, а Суми уже присоединилась к остальным, а у меня даже с точки зрения своих, есть повод сидеть в номере. Идеально. Все шло хорошо, но недолго. Я сидел на подоконнике и наблюдал, в то время как в дверь раздался нерешительный стук. Открыв ее, обнаружил стоящую перед входом Широишиману, одну, чуть напряженную, с сжатыми кулачками, одетую в тот же купальный халат, в котором щеголяли мы все, и чуть-чуть попахивающую алкоголем. «Проходи, только дверь за собой закрой», поспешил вернуться я на свой наблюдательный пост, справедливо полагая, что в мире, где есть сотовая связь, никого посланником не назначит. Наверное, все-таки пришла за своим нижним бельем, это было бы кстати. Не люблю дел, которые давно можно было бы завершить. Тем не менее, пользуясь тем, что времени у меня много, я пригласил Ману сесть и собираться с духом столько, сколько нужно, чего бы она там не задумала. Мысли о том, что там, под халатом, ничего нет, а его сейчас девушка распахнет, предложив себя, я не допускал. И правильно. Сев на кровать, Мана принялась смотреть на меня и глубоко дышать. Я посматривал в окно, ожидая приезда американского агента, дочитал свою черную книжку. Процессы, идущие в глубинах разума девушки, были не слишком-то замысловаты обычно, но вот их выражение в реальность тормозило. Даже, видимо, алкоголь не помог, который, скорее всего, они начали там распивать все и каждый. С одной стороны, скандал страшный, ведь до 21 года это строго запрещено, а с другой стороны, осуждать молодежь, что ли? Зачем? Попробуй проанализировать, что именно мешает тебе говорить. Мягко спросил я девушку, опасение нарваться на грубый ответ, отказ, хамство, то, что ты можешь выставить себя в дурном свете. Это все мелочи, с ними люди сталкиваются ежедневно. Допустим, ты очень чувствительный человек, тебе подобное нестерпимо, но в таком случае, мана – это фатальный недостаток, с которым нужно бороться. Понимаешь? Она кивнула, слишком поспешно на мой взгляд. Ну, все равно, меня называют королем грубиянов, напомнил я, говорю то, что хочу, кому угодно и как угодно. В том числе говорил и тебе. Помнишь историю про будущую работу и возможного шефа, который, возможно, с тобой сделает всякое разное, когда поймет твой характер? Залившись краской, Шрейша кивнула, продолжая стискивать кулачки. Ну вот, у тебя где-то 2 года, чтобы хоть что-то сделать с этим, заключил я, глядя на улицу, торжественно обещаю на тебя не злиться, не кричать, не ругаться, не трогать за всякое и не предлагать тебе твои трусы, пока сама не попросишь. Что бы ты ни сказала, говори смело. Закрыв лицо ладонями, девушка упала лбом в подушку и начала слегка подрагивать, предполагая, что она так проведет еще какое-то время, а потом убежит. Я сосредоточился на книге и на слежке, но меня ждал сюрприз. Поднявшись в сидячее положение, Мана добыла из кармана халата баночку с чем-то фруктово-алкогольным, выдула ее, аккуратно поставила на тумбочку пустую тару, а затем вновь ринулась лицом в подушку. Проведя в таком положении еще 10 минут, она вновь села и, пусть даже залитая румянцем по всему лицу, шее и ушам, довольно внятно сказала: «Моя мама тобой интересовалась, узнала многое, сказала, что из тебя получится хороший муж для меня, а я буду хорошей женой. Просила узнать, что ты об этом думаешь», сказала и сама себе рот закрыла ладонью, пуча глаза в немом ужасе. «Хо, что же, очень разумная женщина», кивнул я, «прекрасно понимающая, куда тебя может завести жизнь. Я знаю, что у тебя нет расстройства психики, ты такой родилась, как и твоя мать». Мана смотрела на меня с зашкаливающим изумлением в глазах. «Другой вопрос, что ты сама об этом думаешь», продолжил я, отвернувшись, «сейчас у тебя есть школьная жизнь, подруги, общение, но все это кончится через 2 года. Дальше будет высшее учебное заведение, в котором рядом никого не будет, включая меня, надевшего черное. Конечно, можно до этого не доводить, а сразу закрыть тебя в доме или квартире, навсегда, домохозяйкой. Предположу, что подобного ты не хочешь, тем более, что даже если я даже возьму тебя в жены, то погибнуть-то могу в любой момент. Нет», почти выкрикнула Шрейши, вскакивая, «не хочу». В ее голосе не было возмущения, направленного на меня, скорее на себя. «Так я и предполагал», кивнул я, «думаю, что твоей маме стоит пригласить меня в гости, а там мы поговорим втроем, и докажется, тебе тогда снова придется выпить для храбрости. Сейчас обсуждать такую тонкую тему неконструктивно. Вон ее снова колбасить начинает. Хотя нет, кажется, до Маны начало доходить, что она сейчас услышала. Жаль, что я чересчур занят, такие трансформации на лице, чуть ли не произведение искусства». Вздохнув, я добавил: «Твоя мама была права, я ничего против не имею, но не вижу смысла оставлять все как есть. Тебе нужно научиться жить и общаться». Мана горячо закивала с полным разных чувств лицом, то ли в том, что не понимает, снится ли ей происходящее, то ли нечто наподобие. «Время есть, 2 года», уточнил я, «кроме этого, если я скажу твоему отцу о планах твоей матери, то он этого, скорее всего, не переживет. Поэтому начнем с маленького. Я хочу, чтобы ты сейчас пошла и вызвала Каджимария на дуэль в пинг-понге, а затем обыграла 2 раза из 3, вызвала сама, голосом». «Понятно», мне кивнули с довольно суровым видом. «Ну, для хомячка, наверное, суровым. Приступать». Девушка поспешно ушла, закрыв за собой дверь. Кажется, она была настроена решительно. «Ну хорошо», лед тронулся. «Не до такой степени, чтобы задавать душевные вопросы о том, кто кому нравится, но достаточно, чтобы не тратить просто так запретный заряд алкогольной храбрости. Через минуту внизу появился автомобиль такси, из которого вышел агент ЦРУ, Андрей Баранов. Узнать чисто славянское лицо никакого труда не составило, не помешали ни черные очки, ни бейсболка, ни чересчур короткий плащ, который на себя напялил ушедший в самоволку агент. Совсем другим вопросом, ставящим полный и абсолютный крест на моих первоначальных планах, стали четыре тяжелые объемные сумки, выгруженные из багажника автомобиля. И если первую пару сумок Баранов, надрываясь, поволок сам, то вот вторую поделили между собой водители, полный молодой японец, что-то крикнувший в спину американцу, на что тот торопливо ответил. После того, как они занесли сумки в фойе, уехал только таксист. Плохо, очень плохо. Не могу назвать себя специалистом по русским, но традиции этого народа знаю неплохо, даже если сделать скидку на то, что Баранов уже американец. Сумки, отнюдь не с компроматом на японское правительство, они с питьем и едой, а спутник этот толстяк ставит крест на теории, что хакер покинет заведение. Абориген спокойно и без малейших проблем приведет Баранову девушек, ему не придется отходить от ноутбука. Мне даже не нужно идти к Сахаровой за консультацией по этому вопросу. Все предельно ясно. Варианты замелькали у меня в голове. Пожар? Нет, слишком легко выяснить виновника, не в случае, когда замешано Центральное разведывательное управление американцев. Убийство? Нет, причем не только по тем же причинам, акция попросту потеряет смысл, а ноутбук будет проверен в первую очередь, досконально. По тем же причинам нельзя тронуть толстяка, когда он отправится на охоту за женщинами. Что дальше? Отправится ли он? Вне всяких сомнений. Напроситься третьим? Нет, по многим пунктам, но один из главных, в гостинице нет трехкомнатных номеров, максимум двухкомнатные. Минимум четыре человека внутри исключают тайное проникновение, я не должен быть замечен. Найм Хейса невозможен, он мне очень доходчиво намекнул, что несмотря на всю свою лояльность РИА, пишет рапорты своим таинственным начальникам. Вряд ли я с ним даже проконсультироваться смогу. Калькулируемый итог, доступные варианты. Первый. Дождаться, пока Баранов и его друг напьются и натешатся с продажными женщинами, уснув мертвым сном. Затем взломать дверь и попытаться найти ноутбук в большом двухместном номере, скорее всего, в темноте. В случае успеха вынести машину из номера, загрузить в нее все нужное, занести обратно. Второй. Свернуть операцию, выслать всех домой, самому остаться неподалеку от гостиницы в ожидании, когда они вызовут такси на обратную дорогу. Нет, не годится. Третий, четвертый, пятый. Я быстро перебирал десятки возможных и невозможных тактических схем, откидывая одну за другой, не находил ничего реализуемого. На меня, точнее, на нашу компанию, не должно пасть ни малейшего подозрения, но при этом нужно, чтобы хакер и его друг покинули номер минимум на 10 минут. Что же, придется обратиться за помощью, или хотя бы подсказкой, к единственному взрослому человеку среди нас, которому меня некому закладывать. Лена Сахарова, сидя в комнате отдыха вместе с остальными, занималась тем, что с удовольствием излучалось снисхождение опытной взрослой женщины на всех этих пьяных малолеток. Те же вовсю отрывались, шутили и веселились, наблюдая за отчаянным сражением между Каджимария и Шира и Шиманой, мучающих стол для пинг-понга с самым заядлым видом. Целлулоидный мячик летал туда-сюда только так. Тем не менее, все было более чем привычно. Судя по всему, мои друзья приняли по капельке спиртного, не более, что вполне хватило японцам для поддержания определенного уровня веселья. Исключением были Асуми и Шрейши, но если синеглазая была занята тем, что нашептывала какие-то гадости в ухо прикрывшей рот и хихикающей Мичика, Томана вовсю тратила лишние калории на борьбу с грязным блондином. Тот был худ, ловок и тренирован, но и у нашей застенчивой одноклассницы была прекрасная физическая подготовка. Умыкнуть русскую с этого праздника жизни оказалось несложно. «Ну давай, разочаруй меня», — насмешливо буркнула рыжая, которую я отозвал в коридор. «Что ты имеешь в виду?» — поднял бровь я. «Забей, Акира. Проехали. Чего хотел?» Поскушнело лицом хакерша. В здании заселились два человека, русский и японец. Не стал тянуть я, они планируют пить, а затем пригласить к себе шлюх. Поиском последних займется японец. «Ты ведь не про нас?» — недоверчиво хмыкнула Ленка. «Нет, не про нас. Мне нужно, чтобы они покинули номер минут на 10. Как это можно сделать? Мне нужны подробности». В зеленых глазах русской разгорелся азарт. Рассказывать мне не хотелось, но Сахаровой я доверять мог, на нее единственную в этом мире у меня было собрано достаточное количество компромата, достаточное для чего угодно. «Видишь ли, это не простой русский», — начал я, уведя девушку в свой номер, чтобы вернуться на пост наблюдения. «Баранов», — прошипела она через 5 минут, удивляя меня, — «это чмо, так вот в чем дело, он и до тебя добрался, можно сказать и так», — покривил душой я, быстро и коротко узнав историю взаимоотношений японского и американского русских. «Хочу убрать его и сломать ноутбук, но так, чтобы на меня никто не подумал». «Думаешь, тебя не вычислит?» — прищурилась Лена. «Кто? Как? Камер тут нет нигде, кроме фойе, он будет пьян или уже пьян, а поломка определится только в Токио», — пожал плечами я. «Значит, ты все продумал?» «Почти все. Осталось только добраться до ноута». «Ну», — расчетливый блеск в глазах девушки сменил мстительное сверкание, — «я тебе помогу, но не бесплатно». Предложенная Сахаровой цена пришлась мне не по душе, но сама по себе была куда меньшим злом, чем сложившаяся ситуация, так что согласие ей было получено. А затем мы приступили к делу, если это так можно было назвать. В основном все свелось к тому, что, забравшись в небольшую зону отдыха, на третьем этаже, где были двухкомнатные номера, мы состроили из себя парочку, предающуюся запретным утехам на начальной стадии. То есть Ленка сидела у меня на коленях, обнимала за шею и то и дело тыкалась куда-то носом, норовя перевести все происходящее в поцелуи. Последнее было большей частью притворством, но лишь частью. К тому же рыжая не забывала прикладываться к взятым с собой банкам с алкогольной газировкой, чтобы быть в нужном состоянии, в нужный момент. Так мы дождались, пока неизвестный молодой японец, поселившийся в одном номере с русским, не выйдет на охоту. Выходил он достаточно громко, слова и пожелания Баранова мы слушали с облегчением, хоть здесь все шло по плану, целями планировался разврат. Причем, они оба уже были выпивши, иначе бы не стали некультурно громко переговариваться через коридор. Это было хорошо. Сахарова принялась неторопливо добивать свои баночки, косе на глазах и заставляя меня держать руки на ее ягодицах. Соответствовал, понимая, что сейчас все зависит от девушки, но предчувствовал, что могут быть и последствия. По крайней мере, даже неопытному мне, старающемуся не тратить время на совершенно бесплодные попытки понять женщин, было понятно, что моя старая рыжая знакомая с куда большей охотой бы сейчас уединилась со мной в номере. Она в данный момент была крайне похожа на Миюханадзи из Сакурабомби, которая уже как-то раз звала меня заполнить ей свободное время. Та прямо ртом сказала, что страшно соскучилась по хорошему сексу. Тут было нечто наподобие, и оно сыграло нам на пользу. В атаку Сахарова пошла пьяная, растрепанная и взбудораженная, в идеальной кондиции для своей роли. Каков шанс, что двое русских встретятся в одной недорогой гостинице в туристическом городке возле Токио? Высокий. Каков шанс, что они будут нетрезвыми? Высокий. Какой шанс на то, что они будут знакомы? Ниже, куда ниже, но, тем не менее, Сахарова незатейливо подолбилась в дверь к Баранову, нетерпеливо бурча себе под нос, что сейчас обоссытся. Подвыпивший уже срушник, находящийся в нетерпеливом ожидании возвращения своего японского друга, дверь откроет. Как этот Андрей это сделал, аккуратно и пугливо, либо торжественно или нагло, в нашем случае было совершенно без разницы, потому что все, что надо было Ленке для успеха, это увидеть его лицо, сделать вид, что она его опознала, а затем взвыть ругательствами и жалобами, утверждающими, что этот извращенец ее преследует, и дать деру, неторопливо, но шумно и в сторону полицейского участка. Сначала, конечно, по лестнице вниз, с приличной скоростью, чтобы Баранов запаниковал целиком и полностью, а услышавшая крики администратор не успела подняться, но это была единственная уязвимая часть плана, которая была не особо уязвимой. Что сказать, агент ЦРУ на отдыхе даже не закрыл за собой дверь, рванув за той, кто могла его похоронить буквально небольшой пробежкой. Я, уже в надетых специальных перчатках, спокойно проник в номер под крики наполовину гостиницы, спокойно обнаружил сумки, избавленные от своего съедобного содержимого. В одной из них был ноутбук в чехле. Достать, включить, прижать отпечаток пальца с перчатки к сканеру, показать камере сканеру искусственный глаз спящего лиса — все это не заняло много времени, как и апдейт программного обеспечения, выполненный с моего носителя информации. Затем, потратив около 2 минут на то, чтобы вычистить один скрытый лог, документирующий время и место подключения к ноутбуку посторонних устройств, я аккуратно сложил все обратно, а затем выскользнул из номера. Теперь оставалось только выковырять Мичика оттуда, где сидели наши, а затем натравить ее на буйствующую в фойе Лену, которая истерично шипящий Баранов уже обещал Луну с неба и много конфет, лишь бы та заткнулась и успокоилась. Здесь вышла небольшая накладка, как мне потом рассказала довольная как бегемот русская. Именно в тот момент, когда она уже успокаивалась, в дверях гостиницы показался веселый толстый задрот, за которым шли две относительно привлекательные местные барышни продажной любви. Сахарова не удержалась от того, чтобы еще пару раз грозно рявкнуть про полицию, и барышни исчезли, а сама администратор, кажется, чересчур напряглась из-за происходящего. Во всяком случае, Баранов был точно обломан еще как минимум на полчаса. Операция была завершена успешно, после чего мы ушли, не совсем, а веселиться в город, вроде как успокаивая взбешенную и злую Лену, которая пьяным голосом заявляла на весь гостиничный двор о том, что срать не сядет рядом с этим придурком, не то, что спать будет в одном месте. Здесь наступил еще один непросчитываемый момент. Баранов, уже одетый и даже замаскированный, нас почти догнал, в надежде с Леной таки договориться до конца. Все-таки она, как ни крути, оказалась свидетельницей самого его наличия в Кавагое. Это нам рассказала Сахарова после того, как вернулась с их разговора тет-а-тет, не дав подпитому хакеру разглядеть наши лица. «Удачно вышло», — шепнула она мне тогда, — «ты теперь мне должен, Кирилл». «Так и есть», — кивнул я победно улыбающийся и по-прежнему пьяной русской, «а теперь давай веселиться, караоке». Тут же заорала Сахарова, поднимая руки вверх. Ее поддержали все кроме меня. «Не понимаю, почему японцы любят караоке. Возможно, не пойму никогда». Эпилог. 16 дней спустя. Америка, Аризона. Секретный научно-разведывательный комплекс, носящий кодовое название «Excellence». Кофе отдавал отвратительным привкусом синтетики, к тому же, было холодным. С отвращением отхлебнув то, на чем он жил последние 5 дней, Мэтью Симмонс, руководитель центра «Excellence», поднял взгляд на своего собеседника, докуривающего третью сигарету за раз. Не то, чтобы Арапетин был заядлым курильщиком, но в серверных было строго запрещено что-либо употреблять любым известным способом, а Стэн, как и сам Симмонс, жил последние дни только там, причем, почти не отрывая носа от мониторов. То есть, это точно японец? Да, устало выдохнул Мэтью условное обозначение неизвестного противника. Я назвал его сразу, как мы получили сигнал тревоги. Шеф Арапетин вдавил окурок в пепельницу как мерзкое лично ему насекомое. Да, это точно он. Абсолютно тот же паттерн поведения софта. Распространение, перемешивание данных, множество остроумных, но простых червей. Никакой слежки, никакого выуживания данных, никакой обратной связи. Цифровая бомба, сэр. Только не от энтузиаста, горько подметил Симмон самую важную деталь. Безусловно, сэр, кивнул бывший армянин, хрустнув пальцами рук. Это русские или японцы, в лучшем случае. Что тогда, по-вашему, худший? Устало удивился Мэтью. Если они действуют сообща, кисло выдохнул Стэн, шансы на это дают небольшие, но, твои, не только, из Юты и Вашингтона пришли почти одинаковые доклады. Кое-какие детали червей японца были проанализированы, пока они грызли наши ноутбуки, выводы совпадают с теми, что сделала наша команда. Это одиночка, довольно талантливый, но не более того. Мы и охотились за одиночкой. Однако, первоначальная оценка оказалась ошибочной, действует проправительственная группа. Написать вирусы – одно дело, а вот создать инжект на основе нашего гардиана – это совершенно другой уровень. Симмонс вздохнул, задумываясь. Общий ущерб от действий японца был невелик, даже смешон. Зараженный им ноутбук Баранова, разославший подарочки по закрытым адресам машин, на которых стоял тот же гардиан, много бед натворить не смог, просто потому что каждая из таких машин являлась лишь инструментом агента, либо аппаратом, на который поставили гардиана. Однако ущерб был нанесен в ином смысле. Американцам указали на дверь, в Японии, и вот это уже было совершенно иным уровнем, катастрофой, крахом целого ряда замыслов, планов и проектов, большинство из которых находились в активной стадии. Активный, технически развитый, Компактно проживающий сателлит в столь интересном географическом положении был жизненно важен для определенных планов американского правительства, а его образовавшаяся с течением технического прогресса уязвимость умоляла о том, чтобы ей воспользовались, но оказалась фальшивкой, на что им крайне недвусмысленно намекнули. Сам жест, его характер, даже особенности программ, заразивших ноутбуки агентов, не подразумевал несколько видов толкований. Им продемонстрировали, что несмотря на все усилия, тайные, по захвату влияния в сфере электронной безопасности страны, за ними следили, причем профессионально. Атака на Сингапур, дочку ЦРУ, затем массовая чистка хвостов, а теперь вот, демонстративная акция, декларирующая не только независимость Японии от них, но и новую философию цифрового оружия. Именно так, философию, угрюмо кивнул армянин, весь наш парк уже защищен, но что толку? Японец неоднократно доказал, что не собирается сдерживаться. Ему или им ничего не стоит нанести новый удар по общей сети. Могу поставить правую руку на то, что именно это они и имели в виду этой акцией, сэр. Банки, сетевые магазины, активно растущие магистрали для персональных компьютеров и, самое страшное, протезы. Перспективнейшие направления для шпионажа, которое теперь будет свернуто, забыто и проклято. Из-за этого инцидента можно забыть о встраивании подслушивающих и контролирующих устройств в протезы. Симмонс в этом был теперь уверен абсолютно. Они нам продемонстрировали то же, что и мы им в 45-м, мрачно бахнул руководитель базы, один в один, только бомбы еще не упали. Продемонстрировали, с нажимом повторил за ним помощник, значит, не хотят использовать, но предупреждают. Учту это в рекомендациях, наконец, кивнул американец, по сути, ничего не остается. Это и ультиматум, пускай и временный, и демонстрация, что за японцем стоит система, и доказательство, что в Японии есть команда, о которой мы ничего не знаем. Решать, конечно, будем не мы, но я сейчас остановлю проекты «Городская вишня» и «Цунами». Пошлю рекомендацию в Юту, чтобы они тоже. Кстати, что там с Барановым? В процессе допроса, сэр, бывший армянин поморщился, клянется, что не отходил от регламента, но это брехня. Специалисты сейчас выясняют, сколько именно брехни он пытается нам впарить и кто его вообще завербовал. Так Сахаровы же, удивился Симмонс. Нет, отрицательно покачал головой Стэн. Здесь однозначно лидирует версия, что их попытались подставить. Как именно, спецы разбираются, но Елена Сахарова была свободным художником 2 года назад, на чем Баранов и пытался ее зацепить. Первым. Это кость, сэр, причем излишняя. Наши не понимают, зачем ее нам бросили, может, для запутывания следов. В общем, ничего не ясно, но мы работаем, саркастично вздохнул Симмонс, вставая. Ладно, Стэн, мы крутимся на одном месте. Готовьте документацию по обрывкам червей, загрузи Юту симуляции и последствия цифровой бомбардировки. Через 3 дня я должен буду иметь на руках все карты, чтобы доказать Вашингтону, что цифровое господство над Японией теперь недостижимо. Понял вас, сэр. Арапетин тоже встал. По японцу что сказать парням? Пусть сворачиваются, махнул рукой Мэтью. Пусть переключаются на другую задачу. Сначала, если я все правильно понимаю, мы пошлем на тот остров нормальную команду из нормальных агентов, а не одну мартышку на тугом поводке. А вот потом будет видно. Так что пусть готовит доклады мне на стол и начинают заниматься Ростовым. Немедленно. Все понятно? Да, сэр. Хорошо. И отправьте рекомендации по этому Баранову. Пусть с ним особо не лютуют. Он еще пригодится, думаю.